Ведь вы подумайте, надо было устроить кухню, купить посуду, найти женщин, готовить пищу. Мы неплохо поработали, товарищи. И что же делает Гомец в лице товарища Соколова? Он, товарищи, ставит на площади против школы карусель. И что же получается? Родители дают детям 20 копеек на завтрак, а дети вместо этого катаются на карусели. Я считаю, что эту карусель надо убрать. «Убрать, убрать!» — раздалось со всех сторон. «Что вы можете сказать в свое оправдание, товарищ Соколов?» «Ну что ж я могу сказать?» Товарищ совершенно прав. В четверг я пошел проверить карусель. Смотрю, карусель крутится, а на ней один мальчик катается на лошадке. Я остановил карусель, снял мальчика и пристыдил его. Дескать, как тебе не стыдно? Мама дала тебе 20 копеек, чтобы ты позавтракал в школе, а ты катаешься на карусель. И вы знаете, что он мне ответил? Чем есть такую дрянь, какую дают в школе, лучше уж на карусели кататься. Хохот раздался оглушительный. Однако убрали карусель. Он вообще был скор на ответ и остроумен. Однажды я с Соколовым завтракал в кафе при гостинице «Континенталь» в Киеве. Вдруг швейцар принес мне телеграмму. Встречай 9-го на вокзале проездом Одессу, везу посылку Лены, Софья. Софья — это сестра жены. «Какое сегодня число?» — спрашиваю Соколова. 10-е. «Посмотри», — и протягиваю ему телеграмму. «Значит, вчера Соня проехала через Киев». «Не огорчайся. И поезжай на вокзал завтра». «Да зачем? Если телеграмма могла опоздать на сутки, то поезд может опоздать и на двое». Но остроумие его проявлялось не только в дружеских шутках, но и в делах. Одно время Союз работников искусств решил провести тарификацию администраторов. Предполагалось, что они должны делиться на три категории. К первой могли принадлежать только те всеобъемлющие чародеи, которым было по плечу работать в любом театрально-зрелищном предприятии. Ко второй — администраторы, знающие драматические и оперные театры. К третьей — знающие эстраду, цирки и другие, не слишком уважаемые начальством, но популярные у публики жанры. Специальная комиссия разъезжала по городам и устраивала администраторам экзамены. В Днепропетровске на экзамен явился Соколов. «Вы, кажется, претендуете на первую категорию», — спросил его председатель комиссии. «Да, я претендую». «В таком случае ответьте на следующий вопрос. Вы работаете администратором драматического театра. Репетируется новая постановка, а для декорации нужно 200 метров полотна. В городе его нет. Что вы будете делать?» Соколов подошел к столу, совсем близко наклонился к председателю комиссии и очень любезно сказал: «Это для вас нет, а для Соколова всегда найдется». После такого ответа не дать ему первую категорию было бы величайшей несправедливостью. В 30-х годах познакомился я с администратором, который умел окружить артиста таким вниманием, такой дружелюбной заботой, что работать с ним было просто радостью. Тигран Аветович Тарумов был администратор-романтик. Однажды он привез наш оркестр в Баку. Придя утром посмотреть площадку, на которой вечером нам выступать, я растерялся. Занавеса не было. «Тигран», — сказал я Тарумову, — «я не могу выступать без занавеса». «Ледечка», — сказал он, — «что ты беспокоишься? Нужен занавес, будет занавес. Но ты же не успеешь до вечера». Какое тебе дело? Ты хочешь занавес?